Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, Всечестная Матушка Игуменья Юлиания, Ваше Высокопреоподобие, отец Ефрем, игумен Ватопецкой Афонской обители, дорогие братья и сестры, сегодня замечательные совпадения. Мы вспоминаем память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, который принял свой постриг в Ватопецкой обители, и радуемся тому, что среди нас отец Ефрем вместе с братьей Ватопецкой, которые принесли в Россию великую святыню православного мира, пояс Пресвятой Богородицы. Этот пояс дает нам возможность молитвой и человеческим прикосновением прикоснуться к самой Пречистой Царице Небесной. Он был на ее чреслах. Он прикасался к ее пречистому телу. На нем особая благодать. И мы, лобызая этот пояс, горячо молимся, чтобы Господь даровал нам силы, душевные и телесные. Мы молимся также и о том, чтобы впервые изнесенный за пределы обители этот пояс, посетивший Россию в судьбоносный момент ее истории, привлек покров Пречистой Царицы Небесной над всей Святой Русью, над Русью Православной, над странами, которые и составляют эту Святую Русь. Поелик уже пояс привезен в Россию, то особенно возносим сегодня молитвы о России. То, что произошло в связи с посещением этой святыни нашей земли, является яркое свидетельство нашему народу, еще во многом пребывающему в безверии и даже будучи формально крещенным, далеко отстоя от церкви, силу божественной благодати. И когда миллионы людей прикасаются этой святыне, выстаивая сутками под морозом, дождем и холодом, то тем самым является сила Святой Руси, которую многие уже считали умершей, безвозвратно потерянный. Тяжелейшие испытания 20 века лишили нас многого из того, что было и силой, и славой нашего народа. Ослабел дух, деградировали многие стороны нашей общественной жизни. Не так ярко стал проявляться талант русского человека, и многим показалось, что не выйти нам из этого оцепенения, порожденного страшными трагедиями 20 века. Принесение пояса Пресвятой Богородицы вдруг нам дало возможность увидеть, может быть, самое сильное и великое, что сохраняется в жизни народа, это сильную, горячую, искреннюю веру людей. И пока жива эта вера, врата ада не одолеют нас. Пока жива эта искренняя вера, есть надежда на возрождение всех сторон общественной жизни и политической стабильности, и социальной справедливости, и развития науки, техники, искусств. Есть надежда на возрождение человека. А возрожденная душа, исполненная силой божественной, способна на совершение любого подвига. Нам жизненно важно было увидеть то, что мы увидели. А ведь еще сколько миллионов людей не приложилось к поясу Пресвятой Богородицы. Мы могли бы хоть составить какое-то представление о том, чем сегодня является Святая Русь, если бы пояс был здесь год или два или три. Но невозможно, чтобы в минуту проходило большее количество людей, чем проходило за время посещения этой святыни городов нашего Отечества. И мы благодарим Господа за милость, явленную нам через принесение пояса Честные Богородицы. Мы благодарим Бога за всех тех людей, терпение, вера которых увенчалась великим чудом прикосновения к святыне. Мы верим, что по молитвам искренним и сердечным, по вере тех, кто прикасался к этому образу, Царица Небесная даст все просимое. Более же всего мы просим, чтобы через это прикосновение земли русской к Пресвятой Богородице еще более укрепилась вера православная, чтобы она стала основой, главной мотивацией наших значимых поступков в личной, семейной, общественной жизни. Мы молим Пресвятую Богородицу преклонить милость свою ко всему историческому Отечеству нашему и даровать всем потребное ко спасению и жизнь вечная. Сегодняшнее евангельское чтение всем нам хорошо известно. Это чтение о милосердном самарянине, о том, что на вопрос «Кто мой ближний?» Господь сказал притчу, ясно показавшую, что ближним является тот, кому мы делаем милость, в адрес кого мы совершаем добрые дела. Многие муки и страдания современного человека от одиночества, современных обществ от разделения, как много созданы нашей культурой, или лучше сказать псевдокультурой, стереотипов, мышления, поведения, создающих многие барьеры в жизни человеческого общества, политических, экономических, национальных, религиозных, культурных. Единственным способом преодолеть эти разделения является способность человека в другом опознать своего ближнего. Ближний – это тот, с кем мы готовы жить вместе, с кем мы готовы трудиться вместе. Ближний – это максимальное выражение человеческой солидарности. И никакие идеологии, никакие учения человеческие не способны в нас воспитать подлинной солидарности и готовности жить и трудиться вместе, как только следование Божьему закону. А Господь прямо говорит, ближним становится тот, которому мы делаем добро. Общество, которое исторгает добро из своей жизни, не имеет никаких шансов быть единым. Оно будет разделяться человеческим грехом, соблазнами, вносимыми в жизнь человека, различными учениями, чаще всего греховными, недобрыми, неспособными объединить людей. Нет другой силы, которая способна объединить и сохранить наши семьи, отношения между супругами, между родителями и детьми. Нет другой силы, которая способна сплотить наши коллективы. Нет другой силы, которая способна сплотить наш народ, как только совершение милости, добра по отношению к другому человеку. Прошлым летом страна наша страдала от ужасных пожаров. И как это горе всколыхнуло людей. И как многие стали совершать добро. И вот ведь что удивительно. То, кому добро сделали, не уходит из памяти людей. Ни названия деревень, которые сгорали и которым помогали люди, ни имена семей, которым была обращена помощь. Все это сохраняется в памяти тех, кто делал добро, потому что добро соединяет человеческие сердца. Но есть что-то еще очень важное, чему учит нас святой Иоанн Златоуст. Он говорит такие слова: «Чего хотите получить от Бога прежде, дайте ближнему своему». Не может быть услышана молитва, не может быть подана по прошению нашему свыше, если наше сердце глухо к мольбам других людей. Именно добро и милосердие, добрые дела оживотворяют нашу веру. И тот же Златоуст Иоанн говорит: нет никакой пользы в правой вере, если мы не живем беспорочно. Вот так и смыкается как-то все воедино. Наша молитва к Богу и наша способность делать добрые дела, наша устремленность к счастью, к благополучию, к единству, к силе нашего Отечества и способности делать добрые дела. Проникнемся всей той великой мудростью, которую сегодня Бог через Церковь предлагает всем нам. И постараемся видеть в каждом человеке не чужого, не отделенного от нас неведением, забвением или окамененным нечувствием, но живую личность, предмет нашей заботы и нашего доброделания. И верим, что по Слову Божию через тех, кому обратим свое доброе дело, обретем ближнего своего. И да поможет нам Господь в наших трудах.